Глава 21. Милиционера встретил Роман, старший мастер, по всей видимости, был извещен о его визите. Они о чем-то переговорили. Старший мастер покивал и сначала заглянул в комнату мастеров, а затем поднялся прямиком в кабинет к начальнику. В цех вышел мастер токарного участка, поздоровался с милиционером и пошел в токарный ряд. «Гнусин, хоть сюды!» — подозвал он одного из токарей. «Че надо?» — спросил тот, нехотя отходя от станка. «Этого я не то чтобы знал, но видел. Это его разговор я невольно подслушал вчера на проходной». «Чё-чё? Милицию вызывали?» Картинка в голове тотчас сложилась. Золото украли у этого Гнусина. Мужик оживился, просиял и пошел к милиционеру. Они о чем-то переговорили, о чем именно я не слышал, но рабочий что-то эмоционально втолковывал сотруднику органов. У меня, честно говоря, было полно своих дел. И я уже собрался уходить, как мастер токарей опередил мои планы. «Ученик, Егор!» — он замахал рукой, подзывая меня. «Дуй сюда!» Я подошел, и мастер представил меня милиционеру, который рассматривал меня с профессиональным любопытством. «Товарищ капитан, это Егор. Он у нас учеником работает на слесарном участке. Подойдет его кандидатура?» — спросил мастер. «Будешь понятым?» — сразу спросил капитан. «С удовольствием, но в следующий раз. Сейчас у меня работы выше крыши». Вежливо отказался я. Они тут без меня меня женили, но ведь дел действительно было не в проворот. А быть понятым — это надолго. «Да ладно тебе, работа не волк, в лес не убежит», — отмахнулся мастер. «У меня вон тоже работы выше крыши, но я согласился. Это же ненадолго, товарищ капитан». «На полчасика максимум», — подтвердил милиционер. «Ну вот», — заключил мастер, — «командуйте». Я остался, а то откажешь сейчас мастеру, а потом будет криво смотреть в мою сторону. «Ну все, два человека понятыми есть. Пройдемте, товарищ Гнусин, покажете мне место возможного преступления», — попросил милиционер токаря. Вот то-то и оно, что возможного. Скорее всего, никто ничего и не крал у своих же. Мы прошли по токарному ряду, и Гнусин остановился возле своей тумбочки. По пути я решил поинтересоваться у капитана. «Отчего так поздно спохватились?» Тот покосился на меня, видимо, прикидывая, отвечать или промолчать, но все-таки сказал. «Начальство ваше, как я понял, думало, что сами разберутся, но, видимо, не вышло», — ответил милиционер. «Поэтому сообщение только сегодня поступило». Все ясно, Климент Александрович хотел скандал замять. Ну, вполне правильное стремление. Я бы на его месте тоже так поступил. Капитан достал бумагу из своей планшетки, судя по всему, бланк сообщения, и зачитал имя и отчество Гнусина. «Так, Евгений Иннокентьевич, здесь хищение произошло?» «Ага», — закивал токарь, — «здесь, а?» «Ну, рассказывайте, при каких обстоятельствах и что именно было похищено?» — попросил капитан, готовя ручку, чтобы все зафиксировать. «Вот здесь все и лежало», — токарь показал на полку в своей тумбочке возле верстака. Той самой тумбочке, в каких каждый рабочий хранит инструмент во время смены. «Я золото аккуратно в ветошь чистенькую завернул», — рассказывал потерпевший. «Отлучился, а потом прихожу обратно. И вот тебе на. Тумба открыта, ветошь на полу валяется, а золота нет». «Какое было золото? Конкретнее, товарищ Гнусин, кольца, цепочка. И то, и другое». И токарь перечислил все, что пропало. Капитан все старательно записал. Так старается человек. Надо будет все-таки сказать ему, что краж тут нет никакой. Просто ребята подшутили над этим Гнусиным, скорее всего. «Ясно, понятно. Выходит, у нас кража с проникновением в тумбочку вырисовывается. Вы же дверцу закрывали? На замок?» Токарь озадаченно поскреб затылок. «Вроде закрывал». «Не помню». Капитан нахмурился. «А кому-то вы рассказывали, что собираетесь с собой украшения на завод брать?» «Корешку рассказывал, но он на больничном». «Хорошо. А зачем вообще золото на производство принесли?» — строго спросил милиционер. «Так у меня, у жены...» Мастер, понимая, что Гнусин вот-вот завалит контору с ювелирной лавкой Ефимыча, громко кашлянул в кулак. «Ха! Заполировать металл хотел!» — понял намек Гнусин. Милиционер еще некоторое время молча писал, пристроившись возле верстака. Закончив, попросил нас с мастером назвать личные данные, заполнил протокол осмотра места происшествия и попросил расписаться. «С расшифровкой или просто инициалы?» Мастер так старательно выводил свою подпись, что даже язык прикусил. «Полностью пишите», — пояснил милиционер. «Я, в отличие от мастера, постоял и прочитал протокол, а только потом подписал». Пока мы соблюдали формальности, в токарном ряду появился начальник цеха в сопровождении старшего мастера, причем начальник сперва посмотрел на погоны милиционера, а только потом начал разговор. «Товарищ капитан, здравствуйте. Я начальник цеха», — представился он. «Я так понимаю, вы все процессуальные процедуры уже утрясли?» «Почти осталось у потерпевшего заявление принять», — пояснил милиционер. «А может, оно и не надо? Обойдемся без заявления?» — расплылся в улыбке Климент Александрович. «Оно ведь, как сами знаете, один ошибется, а пятно на репутации всего цеха». «Может, и обойдемся, если утерянное имущество вернут обратно, и если потерпевший не изъявит желание заявление писать», — кивнув, пояснил капитан. Начальник отрывисто закивал, подошел к токарю, положил руку ему на плечо и заворковал. «Гнусин, у тебя же не появится желание писать заявление?» «Так я же уже у вас в кабинете сказал. Если золотишко мое найдется, то и смысла нет заявления всякие писать», — простодушно пожал плечами Гнусин, не понимая намеков. Начальник аккуратно поправил ему куртку, как на выставочном образце, похлопал по плечу и повернулся к капитану. «Давайте, может, общецеховое собрание проведем. Люди, они ведь разные. Может, кто по случайности украшение взял? Или ты, Гнусин, его по дороге обронил, а какой добрый человек нашел и отдать не успел?» «Не, ну ты такое скажешь», — вылупился на начальника токарь и недовольно забурчал. «По какой же тут случайности? Я же, как мне сказали, все по уму. Прежде чем в милицию обращаться, клич бросил по цеху. А ну вот, все руками разводят». «Ну, мало ли», — не отставал начальник, которому совсем не хотелось давать ход уголовному делу. Капитан тем временем убрал документы в кожаную планшетку и, чуть подумав, согласился провести общецеховое собрание. «Собирайте всех». Начальник просиял и повернулся к мастерам. «Так, мужики, ноги в руки, давайте быстренько организуемся. Сколько надо времени?» «Да минут пять, пока всех соберем, пока из курилки мужиков в цех загоним». Начальник, бросив Гнусина, переключился на капитана. «Товарищ капитан, может, пока мои ребята будут рабочих собирать, вы чаем угоститесь? Мне сегодня жена выпечку домашнюю на обед положила, вафли со сгущенкой, пальчики оближешь». У меня лично при словах о вафлях со сгущенкой заурчало в животе. Я припомнил, что сегодня даже не завтракал. Как вся эта кутерьма закончится, надо будет в столовую сходить. Однако капитан, в отличие от меня, явно уже позавтракал, поэтому отказался от домашней выпечки. «Давайте, наверное, мы сначала с делами разберемся», — отрезал он. «У меня, помимо вас, еще несколько вызовов висит». «Конечно, конечно», — затараторил начальник и начал подгонять мастеров, которые до сих пор не сдвинулись с места. «Вам что, по два раза повторять надо? Товарищ капитан говорит, что у него времени нет, чтобы через 3 минуты весь цех у ворот стоял». «Не вовремя, конечно, все это. Я-то думал до обеда с петлями закончить, а затем за штатив взяться. Ну а с этими собраниями мороки теперь будет до обеда и в столовую без очереди. Не попадешь». «Мужики, срочное собрание через 2 минуты», — бегали по рядам мастера, привлекая внимание рабочих. «А по какому поводу собираемся?» — то и дело слышались недоуменные голоса. Вообще-то такие собрания в цеху отнюдь не были редкостью. Кого-то на пенсию провожали, кому-то награду вручали, а у кого-то случился юбилей. Но чаще всего об общем сходе предупреждали заранее, чтобы никто никуда не свинтил. А вот когда сбор трубили спонтанно, чаще всего сообщали не самые приятные новости. Потому мужики и переполошились, тем более многие видели, что в цех зашел сотрудник милиции. Рабочие, гадая между собой, о чем будет идти речь на собрании, потянулись к цеховым воротам. Рабочих в цеху было несколько десятков человек, поэтому все становились плотненько полукругом вокруг начальника и капитана. В общем, галдеже я шагнул было к капитану, но тут начальник прервал бубнеж и дал слово милиционеру. «Товарищи, слушаем внимательно. Пока не закончу, не перебивай». И милиционер начал рассказывать суть дела, ради которого все собрались. Мол, в цеху произошла кража, будет написано заявление от потерпевшего, и если установят виновного, то для него наступит суровая уголовная ответственность. «Это что, Гондос и Чазолото скоммуниздили, начали шушукаться друг с другом мужики, вот дела», — Допрыгался. Я наблюдал за народом и думал, что в данном случае собрание – пустая трата времени. Только теперь мысль моя пошла по другому пути. Увидев милицию, шутник бы быстро отыграл назад, а кто хотел, уже давно перепрятал золото или вообще вынес за забор. Вообще, конечно, зря этот плюгавенький Евгений Иннокентьевич повелся на увещевание начальника и не написал заявление сразу. Сделай он это вовремя, и были бы хоть какие-то шансы не остаться в дураках. Возможно, преступника задержали бы по горячим следам. Искать же что-то на следующий день — гиблое дело, кто же будет выжидать, пока за жопу возьмут. В общем, товарищи, настойчиво проговорил милиционер. Предлагаю добровольно выдать золото, оно ведь по-всякому бывает, может, случайно кто взял, может, нашел. Но если оно прямо сейчас найдется, то все закончится мирно. Заявление ваш коллега писать не будет, я оформлю отказной материал, и никакой уголовной ответственности никто не понесет. Подумайте, товарищи. И че? Не будет ничего, воришки, выдал Андрей Андреевич. Этому было обязательно вставить свои 5 копеек. Не будет. «Но все сейчас от него зависит», — подтвердил капитан. Повисла пауза, а когда она слегка затянулась, слово взял начальник. «Мужики, может, действительно кто по ошибке взял? Давайте золото отдадим и разойдемся. Нахрена нам такое пятно на цех?» Мужики начали переглядываться, но никто не вышел вперед и ничего отдавать не стал. Чем дальше, тем яснее становилось, что у следствия пока конкретных подозреваемых нет. Далеко не факт, что воришка хотя бы присутствует на собрании, и если даже присутствует, отдавать он ничего не станет. Во-первых, слабо верилось, что золото из чужой тумбочки можно взять случайно. Во-вторых, отдать вот так при всех, потом разговоров не только на весь цех, но и на целый завод не оберешься. Капитан все-таки выждал минуту-другую, а когда понял, что аттракцион невиданной щедрости не случится, решил действовать иначе. «Никто ничего не брал. А золото пропало», — разочарованно вздохнул милиционер. «Ладно, мужики, каждому в тумбочку я посмотреть не могу без санкции, но предлагаю вам самим добровольно открыть ваши тумбочки и ящики, чтобы вы не попали под подозрение. Если вам нечего скрывать, то вы согласитесь. Так?» Мужики снова замялись, зашушукались. Капитан явно не знал нашей внутренней заводской жизни и кухни. «Товарищ капитан, а если я не захочу? Сами говорите, что это незаконно», — выдал один из работяг. «Не захочешь, значит, есть что скрывать», — спокойно пояснил начальник. «Да я просто интересуюсь», — струхнул работяга, явно уже пожалев, что спросил, потому что его никто не тянул за язык. «Просто не просто, а ящики откроете», — отрезал токарный мастер. «Если ничего не брал, то и бояться нечего». Мужики побледнели. И я прекрасно понимал, почему. Каждый первый ящик или тумбочка были набиты прикарманенным инструментом, металлом и прочим добром, и чем дольше работал здесь человек, тем больше подобных запасов у него было. «А коли что другое попадется, ну там, мало ли, если я свой инструмент из дому принес», попытался разведать почву один из фрезеровщиков. «Это вы уже сами разбирайтесь. Меня только ювелирные украшения похищенные интересуют», — заверил милиционер, и народ слегка расслабился. «В общем, давайте смотреть». Капитан пошел в слесарный ряд, как ближайший от выхода из цеха. Первым в очереди на осмотр был верстак моего наставника Палыча. «Да сдалось мне ваше золото», — искренне возмущался старый слесарь. «Я шо, баба какая, я даже кольцо со свадьбы 100 лет не ношу. У жены на золото аллергия». Не знаю, была ли аллергия у жены наставника на золото, или он немножечко действительность приукрашивал, но нервничал Палыч изрядно. Почему, стало понятно, когда старый слесарь открыл ящик. Полки внутри буквально ломились от разверток, сверл и прочей всячины, которую он, как и многие работяги, то и дело забывал относить в инструментальную кладовую. «Да это я забыл сдать. Ничего. Любка знает. Я не сейчас, так потом заношу. Просто чтобы туда-сюда не мотаться, и все нужное всегда было под рукой», — начал оправдываться наставник. Капитан, как и обещал, инструменту значения не придал. Все-таки на производстве хранение в тумбочке всяких пробок и инструмента — обычное явление. Нет-нет, и что-то с завода домой шло, но тут кто не пойман, не вор. Пока-то инструмент формально на территории завода. Насчет милиции, казалось бы, Можно было и расслабиться, но ведь рядом стоял еще и Климент. Капитан включил фонарик, посветил внутрь тумбочки, попросил отодвинуть кое-какой инструмент, где не видно было. Понятно, что золота в тумбочке наставника не было и в помине. Палыч с облегчением выдохнул и вытер выступившую на лбу испарину. Фух, пронесло. Потом пошли по другим ящикам. У некоторых мужиков находились бракованные детали или полностью целые заготовки, которые те прикарманивали, чтобы в случае чего брак заменить. Но ни у кого не было даже отдаленно похожего на золото Гнусина и из самого запоминающегося банка с засохшим борщом. Остальное — куча всяких самодельных приспособлений и тому подобного добра. Наконец настал мой черед показывать тумбочку. «Так, это чья?» — спросил милиционер. Он попытался открыть дверь, но поскольку я запер тумбу, когда отходил, чтобы не светить штатив, то у него это не вышло. «Почему ящичек закрываете, товарищ?» — сразу спросил тот. «Перестраховываюсь». Я непринужденно пожал плечами. Достав ключ, я открыл замок и отворил дверцы ящика. Штатив не золото, если вопросы у милиционера возникнут, найду редактора. Вениамин Лютикович подтвердит, откуда он у меня взялся и зачем. Однако штатив капитана не заинтересовал, как и все рабочие приспособы до этого. Он включил фонарик, посветил внутрь ящика, и я увидел, как брови у милиционера поползли на лоб. А вот и нашлось краденое имущество. Пока он говорил эти слова, я уже все понял. На верхней полке с самого края действительно лежали несколько золотых колец и сережек. Ну да. Интересный поворот. Я на миг переглянулся с Андреичем. Тот смотрел на меня, как на врага народа. Была бы воля, к расстрелу бы приговорил. «Это ваше золото, товарищ Гнусин?» — спросил милиционер у токаря. «Мое, кажись». «Точно, мое». «Так, мне нужны понятые», — сказал милиционер. Я видел удивление в глазах мужиков и прищуренные глаза начальника цеха. «Да, картина маслом. Не знаю, у кого хватило мозгов на такую подставу, но подловили меня конкретно. Причем сделали это буквально только что, накануне прихода милиционера». Я спокойно наблюдал за тем, как мент оформляет протокол и изымает находку. Далее пришлось давать объяснение. «Как золото товарища Гнусина попало к вам в тумбочку?» — сверлил меня глазами капитан. «А никак. Я его первый раз вижу», — отрезал я. «Можете на экспертизу отправлять, отпечатки пальцев снимать. Но свою вину я не признаю, потому что не имею к этому золоту никакого отношения». «Следствие покажет», — заявил милиционер и вручил мне повестку. «Завтра в участок к следователю. Я как раз материалы все передам на возбуждение в следствие». Золото капитан изъял, напоследок посмотрел на меня внимательно и ушел. Я остался стоять возле своего верстака, вокруг толпились рабочие, и теперь не один Андреич принимал меня за врага народа. А мне надо было подумать, как выкрутиться. Выход один — найти реального вора и прижать его.